Глава 7. Путь выхода из тени неудач. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди. Победитель не может принимать алкоголь, курить, быть толстым и быть бедным. Победитель не может произносить слово «неудача». Есть слова, которые победитель просто по своей природе не имеет права произносить. Такие слова, как «поражение», «неудача», «это невозможно», «я не уверен», «проблема». Если вы слышите, что человек произносит такие слова, как «неудача», «проблема», это значит, вы слышите голос лузера. Вы слышите неудачника. Мир такой, каков он есть, и мы очень многое не можем изменить. Есть миллионы событий, вещей, которые нам не подвластны, но мы можем поменять свое отношение к происходящему. И это главная свобода выбора. Например, ребенок учится ходить, встает и падает. Вновь встает и падает, громко плачет, расшибает себе локти. На его детских губках появляется кровь. Слезы градом катятся по детским щекам. Каждый человек, даже лузер, даже неудачник, знает, что по-другому научиться ходить невозможно. Процесс обучения ходьбе – процесс падений, боли, слез. Но можем ли мы, здравомыслящие люди, назвать это неудачами? Падение ребенка – это опыт, это знания, это навыки, это тренировка. Это своего рода тренажер, без которого невозможно научиться ходить. Когда мы видим одиноко стоящий дуб, которому больше 100 лет, и каждый год дуб рождает семена – желуди, и каждый год дуб разбрасывает по всему миру тысячи своих семян. Какие-то желуди съедят свиньи, какие-то склюют птицы, другие упадут в воду или на камни. Бывает так, что в течение многих лет, делая каждый год попытку продлить свой род, распространить свое ДНК, из сотен тысяч семян дуба не прорастет ни одно. Можем ли мы назвать это неудачей, а дуб неудачником? Конечно, лузер и неудачник скажут и увидят в этом неудачи, потому что лузеры во всем видят неудачи. Поражение, попадосы, невезуху, наказание Господне. Они не видят главного плана Бога. Трудности и препятствия посылаются нам для того, чтобы мы стали сильнее. Для того, чтобы мы стали лучше, оптимистичнее, мудрее. Без преодоления трудностей невозможно стать личностью. Мы рождены и пришли в этот мир, чтобы стать лучше. Мы пришли в этот мир, чтобы стать сильнее духом, умнее, добрее и мудрее. И правда жизни заключается в том, что, чтобы стать сильнее, надо тренироваться. Необходимо дать мышцам такую нагрузку, чтобы она была больше того, что мы можем делать. Будет больно, тяжело, но только так растут наши мышцы, только так может окрепнуть наше тело. Для того, чтобы тренировать, необходимо его нагружать. Для того, чтобы стать умным, надо нагружать свой мозг, надо больше думать. Только интеллектуальные перегрузки, только решение запредельных задач обеспечивает наш умственный и интеллектуальный рост. Если вы всегда будете решать задачу 2×2=4, вы не станете умнее. Необходимо брать сложные задачи в бизнесе, политике, искусстве, науке, личной жизни. Необходимо ставить перед собой недосягаемые цели, великие задачи. Как сказал бы Станиславский, сверхзадачи. Только так можно стать яркой, интересной личностью. Для того, чтобы вырос наш дух, необходимо выдерживать душевные, духовные перегрузки. Наши мышцы, наше тело, наш ум, наш дух развивается только тогда, когда мы заходим за предел своих возможностей. Мы растем и развиваемся только тогда, когда решаем задачи, преодолеваем непреодолимое. Вы безошибочно можете отличить лузера от победителя. У лузера всегда проблемы. Многие руководители допускают грубую ошибку, начиная совещание с подчиненными с фразы «У нас есть проблемы». Победитель скажет по-другому. У нас есть новые задачи. Задачи в области безопасности, в области финансов, обучения, технологий, логистики и так далее. Задачи, а не проблемы. О лузерах я не хочу писать и говорить. Вы их видите вокруг очень много. Их по-человечески жалко, хочется им помочь. Но проблема в том, что они не хотят, чтобы им помогали. Проблема заключается в том, что можно помочь человеку, который этого хочет. Но бесполезно что-либо делать. Бесполезно помогать, если человек не хочет меняться. Почему так принципиально важно не употреблять слова «проблемы», «неудачи» и другие такие же ядовитые словечки? Как только вы научитесь смотреть на мир глазами победителя, вы поймете, что жизнь победителя – это восхождение по лестнице преодолений. Невозможно сразу запрыгнуть на 10-й этаж, но можно каждый день подниматься на одну ступеньку. Принцип победителя – сегодня быть лучше, чем вчера, успешнее, чем вчера, богаче, чем вчера, счастливее, чем вчера, умнее, чем вчера. А для этого необходимо каждый день решать задачи. Их не нужно придумывать искусственно. Жизнь всегда подбрасывает нам самые сложные и самые разные задачки. Главное – видеть в них задачи, а не проблемы. Каждый человек, даже лузер, обладает сверхспособностями, сверхсилой и сверхгениальностью. Но если на трудности и препятствия смотреть как на неудачи, проблемы, то невозможно использовать потенциал своей сверхсилы. Сверхпотенциал, который дан нам от природы или от Бога. А вот если вы в каждом препятствии, в каждой неудаче, в каждой ошибке, в каждой проблеме видите задачу, то сама по себе фраза «решать задачу» стимулирует ваше суперсознание, стимулирует ваш внутренний духовный мир для поиска решений. Когда я вижу большую задачу, мое суперсознание сразу же открывает особые двери, за которыми находится особая энергия. Энергия сверхгениальности, сверхсилы, сверхкреативности, сверхволи. Запомните разницу. Мегапроблема нас подавляет. Но назовите ее по-другому. Мегазадача. И посмотрите на нее как на задачу. И то, что нас подавляло, уже делает сильнее. Сразу мобилизует наш потенциал. Расскажу пример изобретения электрической лампочки. Томас Эдисон, которого мы уже вспоминали. И я специально повторяю. Повторение – мать учения. В боевом карате, чтобы освоить прием, его необходимо повторить 3000 раз. А чтобы он стал реальным оружием – 100 тысяч раз. Почему же мы боимся повторений в развитии интеллекта и духа? То есть мы согласны, что для развития нашего тела нам необходимы ежедневные повторы одних и тех же приемов, а вот для более сложного интеллектуального развития повторы не нужны. Вернемся к моему любимому примеру. Эдисон в обычной школе проучился всего лишь 3 месяца и был отчислен, потому что его считали недоразвитым дураком. Но много позже, занимаясь самообразованием, он поднимался по лестнице успеха, терпя поражение за поражением. И вот он уже достиг такого уровня успеха, что у него была своя лаборатория. Томас Эдисон сам перед собой поставил задачу – создать электрическую лампу. Нужно включить воображение, перенестись в прошлое и представить. До него люди миллионы лет освещали жилища китовым жиром, маслом, керосином, деревом, но никто еще за все существование человечества не пытался осветить жилище при помощи электричества. Это нам сегодня кажется так обычно – зайти в темную комнату, нажать выключатель, и включившаяся лампочка темноту превращает в свет. Мы выросли в лучах идеи Томаса Эдисона. Но когда-то это была неразрешимая, сумасшедшая задача. Только нестандартные, смелые люди могут ломать многовековые заблуждения. Для того, чтобы получить первый промышленный образец работающей лампочки, Томас Эдисон исписал 40 тысяч страниц и сделал более 10 тысяч экспериментов. И вот однажды произошел очень сильный взрыв. Томаса Эдисона и его помощника чуть не убило. В бешенстве его помощник закричал: «Ты настоящий идиот! Ты сумасшедший! Неужели ты не можешь понять до сих пор, что электрическая лампочка не будет работать? Это невозможно! По твоей глупости мы только что чуть не погибли! Да пойми ты, наконец, Томас, эта штуковина не может работать!» На что Эдисон, спокойно стряхивая пыль и вытирая кровь от многочисленных порезов, сказал: «Ты не прав. Это не поражение. Это не неудача. Просто мы знаем еще один способ, как эта лампа не работает. Но каждый такой неработающий вариант приближает нас к работающему варианту. Мы не потерпели поражение. Это нормально. Это нормальный процесс продвижения к цели. Каждый неработающий вариант, каждая ошибка, каждое поражение, каждая неудача – это шаг вперед. Это шаг к успеху». Обратите внимание, дорогой победитель, произошел взрыв. Оба участника этого эксперимента, этой катастрофы, находились в одном и том же месте и видели своими глазами одно и то же. И происходило с ними одно и то же, но два разных взгляда. Помощник-лузер видит в неработающем варианте неудачу, поражение. А в этом взрыве доказательство того, что лампочка никогда не будет работать. Наоборот, победитель Эдисон понимает, что это естественный процесс, когда ты идешь от одного неработающего варианта к другому нерабочему варианту, и каждый новый неработающий вариант приближает ровно на один шаг к решению задачи. Когда ребенок учится ходить, каждое его падение, каждая слезинка, каждая боль, каждый синячок приближает его к прекрасному результату – к умению ходить. Так и в жизни. Для того, чтобы стать самым богатым человеком в мире, Генри Форду три раза пришлось себя объявлять полным банкротом. И в этом нет ничего страшного. Страшно, когда после банкротства, когда после падений люди прекращают делать попытки. Вот это по-настоящему страшно. Вот это по-настоящему преступление перед жизнью, перед Вселенной, перед судьбой. Неважно, сколько раз ты упал. Главное, подняться на один раз больше. Закон обучения, закон развития, эволюции – это бесконечное количество новых попыток. Для того, чтобы открыть что-то новое, надо быть сумасшедшим, надо быть белой вороной, надо думать не как все. Надо в каждом поражении, в каждой неудаче, в каждом разорении видеть школу, видеть путь. Как только вы научитесь воспринимать взлеты и падения, стремительное обогащение и разорение, предательство и клевету, разбившиеся надежды как тренажеры для вашей души, ума, гениальности и успеха. Как только вы будете в препятствиях видеть задачи, а не проблемы и поражения, вы сразу перейдете в Лигу чемпионов, в команду победителей. Для закрепления важных психологических установок давайте вместе со стороны посмотрим на двух человек, которые разорились в пух и прах. Как воспринимает свое разорение, свою неудачу, поражение лузер? Он считает это невезухой, проблемой, господним наказанием, неудачей. Как воспринимает победитель свое жестокое разорение? Как хорошую школу, как университет успеха. Да, я разорился, да, я не все продумал. Обстоятельства сложились не так, как я хотел, и вмешались третьи силы. Это не важно, но я приобрел бесценный опыт. Я как маленький ребеночек упал и сильно ушибся. Мне больно, слезы текут, обидно, но не важно, что произошло. Главное, я получил урок. Это хорошая школа, это еще одна ступень мужества, еще одна ступень осознанности, мудрости и опыта. Победитель сразу решительно, с огоньком в глазах, приступает к решению свалившейся на него задачи. После разорения, как правило, этих задач больше, но это задачи. А когда человек видит задачи, он знает, что у каждой задачи есть решение. Он ищет решение. Победитель всегда, за все провалы, за все, что происходит вокруг него и с ним, берет ответственность на себя. Лузер же, наоборот, пытается свалить ответственность на кого-то. У лузера всегда кто-то виноват, кто-то его предал, кто-то подставил, кто-то обворовал, кто-то обманул. Лузеры всегда видят отсутствие всяких возможностей. Победитель же говорит: «Я и только я несу ответственность за то, что меня обворовали. Я несу ответственность за то, что меня обманули. Я несу ответственность за то, что я разорился». Пока лузер плачет, ноет, скулит, жалуется и обижается, победитель, распрямив плечи, оправившись от первой боли и шока, воспринимая поражение как полезный опыт, как тренажер для развития духа, для закалки духа, смело поднимается и вновь идет в бой. И вновь бросает вызов судьбе, ведь он победитель. Дорогой победитель, приучите себя во всем видеть путь, во всем видеть тренажер, в предательстве, в смерти, обмане, воровстве, клевете, неблагодарности. В каких-то форс-мажорных обстоятельствах, в каких-то катастрофах – это все тренажер для развития нашего духа. Это все тренажер для развития нашего гения и ума. А если тренажер, значит мы, как в спортзале, становимся сильнее. При одном и том же разорении, при одной и той же неприятности лузеры угасают еще больше. Спиваются, впадают в депрессию, начинают себя жалеть, жаловаться. Победитель же становится только сильнее, хитрее, умнее. победитель видит всегда новую возможность. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг когда-то был несправедливо уволен с работы. Он был хорошим работником, но с ним поступили несправедливо. Для большинства такое увольнение, такая несправедливость рождает в душе обиду, боль. Люди начинают ненавидеть людей и жалеть себя. Блумберг же посчитал это хорошим началом и попробовал свои силы в бизнесе. Создал компанию стоимостью более 10 миллиардов долларов. А потом работал за 1 доллар в год в мэрии Нью-Йорка. Он стал богатым, известным, влиятельным человеком в мире. Когда я запускал проект в Нью-Йорке и год жил там, мне понравились честность, простота и решительность Блумберга. На работу он ездил на метро, а когда работники нью-йоркского метро объявили забастовку, он купил велосипед и стал ездить на велосипеде. В мэрии у него не было отдельного кабинета, он работал вместе с командой в общем офисе. А если бы его не уволили, он так всю жизнь на кого-то работал бы. Дорогой победитель, дорогой интеллектуальный боец, присмотритесь внимательнее к жизни выдающихся и великих лидеров. И увидите тысячи ярких примеров, когда очередное несправедливое поражение открывало новые щедрые возможности. Вместе вспомним несправедливое увольнение Стива Джобса из компании, которую он сам и создал. Негодяи-бюрократы практически украли у него фирму и разорили, разворовали ее. Согласитесь, что может быть больнее и обиднее? А теперь послушаем, как эту несправедливую подлость оценил сам Джобс. Это лучшее, что только могло со мной произойти. Друг, вы просто не раз поймите, вам и только вам решать, лузер вы или победитель. Только вам решать, удары судьбы делают вас слабее или сильнее. Именно с этого понимания начнется ваша новая жизнь победителя. Делаем полезный вывод. Мы победители, когда нас жизнь бьет по голове, валит с ног, а затем по нам проезжает катком, лежа на самом дне, с веселой улыбкой говорим себе и вселенной. Все, что не убивает нас и не калечит, делает нас сильнее. Вот лозунг победителя.